Тамара Николаевна перед отъездом на материк решила не устраивать прощального банкета, а пригласить нескольких верных друзей и передать им свое духовное наставление. Среди ее верных друзей оказались четверо: директор городской детской библиотеки Любовь Николаевна Лозатина, которую она знала давно, когда та еще работала учителем биологии в школе. И в ту пору она была активной участницей художественной самодеятельности. Ходила на занятия в танцевальную студию, участвовала в работе драм-кружка. Хотела переманить ее из школы работать в учреждениях культуры. Но та не согласилась. Позже окончила заочно-библиотечный институт и возглавила городскую библиотеку. У Лозатиной приятная, обращающая внимание мужчин внешность, неплохой голос. Она поет и читает стихи. Но уж больно высокое самомнение. Хотя этот недостаток сам по себе исчезает у женщин после 40-летнего возраста. Именно Лозатину она решила пригласить на тайный, шутка, конечно, совет одной из первых. Пригласила она еще заведующую самым крупным в городе детским учреждением Вершкову, молодую, красивую особу, с которой тоже поддерживала хорошие отношения, и известного в городе художника Мирунова, мужчину 70 лет, с львиной гривой седых волос. Она считала его опытным человеком, представителем творческих сил города. Была приглашена и сотрудница литературного музея Тотке, верующая, обходительная, ранее окончившая высшую партшколу в Хабаровске. Собрались на квартире Столбовой. Вещи уже были собраны, уложены в контейнер. В квартире оставалось немного старой мебели, которую не было смысла тащить на материк за тысячи километров. По дороге все равно рассыплется. В абсолютно пустой большой комнате стоял круглый, еще времен сталинских, стол, несколько стульев. Вот за этим столом все и собрались. Гости были удивлены и неожиданным приглашением, и таинственностью, непонятностью цели этого сборища. Хотя каждый из них друг друга хорошо знал, но не считал другом, верным соратником, в том числе и хозяйку опустевшей двухкомнатной квартиры. Пили чай с вареньем и медом, с пирогами, испеченными Столбовой. Хорошо готовила. Говорили о погоде, о трудностях жизни. Гости чувствовали, что за светским разговором скрывалось иное. Что именно, понять не могли. Напряженно ждали разгадки. И час настал. Столбова отставила кружку с чаем. Лицо ее стало серьезным, даже властным. Все затихли, насторожились. «Я пригласила вас, чтобы сообщить важное дело», — сказала Тамара Николаевна. «Приехал ревизор», — хохотнув, добавил гривастый художник. «Я об очень серьезном, Михаил Евсеевич. Добавлю, даже жизненно важном. Извините, Тамара Николаевна, теперь я весь внимание», — сказал Мирунов и в самом деле посерьезнел. «Вот и хорошо. Вначале скажу, что недавно я была у епископа и исповедовалась. У меня состоялся с ним большой разговор. О том, что сейчас вам расскажу, он знает, и им одобрена встреча с вами. Скажу, что имен ваших я ему не называла, ибо в ту пору сама не обдумала, кого приглашу. Я расскажу вам о той важной миссии, которая стоит перед вами».